28 августа в столице Корейской Народно-Демократической Республики Пхеньяне на стадионе 1 мая в торжественной обстановке состоялся факельный вечер молодежи и студентов. Вперед, держава сильной молодежи под руководством партии, посвященный 9-му съезду Кимрсенского социалистического союза молодежи. Под приветственные мелодии на трибуну вышел председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын. На трибуне заняли места Хан Бьонсо, Чо Рён Хе и другие ответственные работники партии и армии, председатели провинциальных парткомов и ответственные работники Союза молодежи. Там заняли места глава делегации Союза корейской молодежи в Японии Ким Ён Чжу и глава делегации Ассоциации корейской молодежи в Китае Ким Ён Ё. Места для почетных гостей заняли работники партийных и силовых органов, органов власти, организаций трудящихся, министерств и центральных ведомств. На вечер приглашены иностранные гости, в том числе представители дипмиссии и международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике, члены корпуса военных атташе. Вечер посмотрели участники 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи, молодежи и студенты трудящейся столицы, представитель Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта и пребывающие на социалистической родине зарубежные корейцы. Первый секретарь ЦК Молодежного союза Чон Ёнг Нам объявил начало факельного вечера. На стадион вошли колонны молодых продолжателей чучхейского революционного дела с факелами в руках. Изящной и оригинальной строевой модификацией они изображали на поле стадиона буквы «Унаследование держава сильной молодежью, мы наследники революционного дела 9-й съезд Молодежного союза». Под мелодией песни «Эстафета революции» трое молодых факелоносцев зажгли огонь в отражении незыблемой решимости 5 миллионов молодых авангардов стать навеки неугасимыми факелами убеждений, факелами борьбы в поддержку руководства уважаемого Ким Чен Ына, вышенеся зажженный и отданный великими вождями-предшественниками факель эстафету. На фоне появился девиз тематика вечера «Вперед, держава сильной молодежью под руководством партии». Тут вошли на стадион эскортированные молодыми авангардами открытой машиной с флагами с фотопортретами великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. С поднятием громоподобных возгласов мансе на поле ярко засияли имена великих исполинов, выходцев из гор Пекту и буквой «Молодежный союз Вечного Солнца». Море огня своим лирическим языком показало, что уважаемый маршал Ким Чен Ын, верно продолжая высокий замысель вождя предшественников, окружает молодых несравнимой ни с небом, ни с морем любовью и заботой, чтоб на нашу молодежь с завистью взирал весь мир. Уважаемый Ким Чен Ын сказал, что факельный вечер молодежи и студентов прошел на наивысшем уровне и в свете организационности и дисциплинированности, и в свете художественности, и объявил благодарность всем выступавшим творческому составу, руководящим преподавателям и работникам. На полном восторга и радости стадионе звучала новая песня «Гимн молодости», посвященная 9-му съезду Кимрсенского социалистического союза молодежи, под мелодией которой начались танцы. Несколькомиллионная корейская молодежь, которая связывает свои кровные узы с ЦК партии, готова в авангарде поддерживать дело вождя, дело партии. В отражении ее непреклонного духа раздались праздничные артиллерийские залпы, и в небесах нарисованы букеты огней, благословляя лучезарное будущее Кимрсенской и Ким Чен Ирской державы сильной молодежью.